Добротолюбие. Часть первая. Преподобный Авва Исаия. Краткое сведение о преподобном отце нашем Исаии, Авве Нетрийском, и его писаниях. Преподобный отец наш Исаия, отшельник, жил во второй половине IV столетия от Рождества Христова, современно с Аввою Макарием Великим. Местом подвигов его был Нижний Египет, а в нем пустыня Скеф, обычно называемая нами Скит, недалеко отстоящая от Александрии, где монашествующие проводили жизнь созерцательную в глубоком безмолвии. В каком возрасте избрал он поприще монашеской жизни, неизвестно. Знаем только, что он был сыном бедных и незначительных родителей, как это видно из плача его и из поношений, какими поносил его ученик его Елисей во время искушения своего, называвший его человеком низкого происхождения. Преподобный Исаия пользовался вниманием современных ему монахов, из которых многие руководствовались советами его и охотно оказывали ему совершенное послушание. Был он знаем и тогдашнему патриарху Александрийскому, который, когда преподобного злословил его Елисей, сказал: «Немы, да будут усны льстивые, глаголющие на праведного беззаконие, гордыне и уничижением». Преподобный Исаия был крайне смирен и имел благодать глубокого плача, как это видно из кроткого ответа его ученику Елисею во время искушения, поносившему его и злословившему, и из 14-го слова его. Практика плача, внимательное чтение которого может умягчить и привести в сокрушение даже каменное сердце. По обычаю отцев, безмолвствовавших в ските, преподобный Исаия имел двух учеников — Петра и Елисея. Для первого написал он преназидательное слово 26-е, а последним есть в Герондике душеспасительное сказание. Кроме этих двух учеников, его советами и наставлениями руководствовались и многие другие монахи, с которыми он вел беседы не лично только, но и письменно. День и ночь, поучаясь в божественных писаниях, и обильные почерпнув струи духовной мудрости и спасительных сих источников, он соделался творцом многих прекраснейших словес, которые обнимают разные душеспасительные предметы и составляют целую книгу. Преподобный Исаия назван отшельником по причине любви его к глубокому уединению и подвижнического отдаления его от всех, так что в последние годы его жизни с ним не жили даже ближайшие его ученики, а только по временам навещали его, как видно из 27-го слова. О писаниях преподобного упоминают епископ Амон в послании своем к Феофилу, патриарху Александрийскому, Никифор, монах, в слове своем о хранении сердца, Варсонофий Великий, Иоанн Дамаскин, Григорий Синаид и другие. Память преподобного отца нашего Исаии совершается православной церковью в субботу Сырной Седмицы. В дошедшем до нас сборнике слов Аввы Исаии содержится их 29, но очень вероятно, что здесь помещены не все слова Аввы Исаии, ибо в извлечениях из его слов есть такие наставления, которых нет в сих словах. Кроме этих слов, есть еще от сего Аввы правила для новоначальных монахов, сохраненные Аввою Венедиктом Анианским начала IX века в его сборнике монашеских уставов. Об этих правилах в означенном сборнике замечается, что они извлечены из слов Аввы. Но в словах не все их можно найти. Потому надо допустить, что многие из них или взяты из несохранившихся слов Аввы, или были преподаны им отдельно от слов разным лицам в разное время и потом переходили из уст в уста и кем-нибудь собраны воедино, не в порядке течения мыслей, а как были услышаны, так и прилагались в общее собрание их. Они одного духа и содержания с правилами святого Антония Великого, некоторое слово в слово одинаково с ними. Надо полагать, что Авва Исаия был ближайшим преемником учительского дара Аввы Антония Великого вместе с Аввою Макарием Великим. В «Добротолюбии» помещена статья Аввы Исаии о блюдении ума в 27 главах. О ней говорится там в предисловии, что она есть извлечение из слов всего Аввы и содержит краткое наставление о том, как отражать прилоги помыслов, сохранять совесть незазорной, держать сокровенные поучения в сердце и разумно блюсти во всяком безмятежии троичастной души. Чтобы ничего не пропустить, что исходило от всего Аввы, помещаем здесь и изречения его, кроме приводимых в достопамятных сказаниях, те, кои содержатся в нашем алфавитном патерике, в переводе, впрочем, только со славянского, ибо подобного патерика на греческом нет. Это есть труд наших ревнителей подвижничества. Всякий и сам увидит, что и между сими изречениями есть немало таких, каких нет в словах. Таким образом, здесь предлагаются слова Аввы Исаии. О словах сих сообщается к сведению, что в первом издании они предложены в переводе с латинского, на котором одном они и существуют в печати. Но потом, когда старцы афонские нашли на Афоне греческий текст сих слов и список с них доставили в Москву, сделан новый их перевод всего текста, в каковом переводе они и предлагаются теперь любителям чтения таких книг. При сем переводе принимаем был во внимание перевод сих слов немецкого старца Паисия, каковым переводом обязательно одолжили старцы у Оптиной пустыни. Его правила для новоначальных монахов, изречение его, статья из «Добротолюбия о хранении ума» в 27 главах, главы о подвижничестве и безмолвии.